Глава 4. На утро вся компания вновь была готова продолжить свое опасное путешествие. Опасаясь встречи с эльфами, черт повел их известными лишь ему одному тайными тропками. Часто он забегал вперед, чтобы разведать дорогу, а потом возвращался и снова возглавлял отряд. Все шли молча. Лошадок пришлось вести под уздцы, так как дорога была слишком неровная. Нередко приходилось взбираться по крутым склонам и переходить вброд неглубокие, но быстрые речушки. Гоблин не привык к дальним путешествиям, поэтому плелся в конце процессии. Непривычные сапоги натерли ему лапки, кинжал казался страшно тяжелым. Мумитроль сделал вид, что поправляет размотавшийся бинт, и незаметно присоединился к своему зеленому приятелю. «Не кисни, чувак!» — ободрил он гоблина. «Скоро привал будет. Отдохнем, перекусим». А потом шепнул в самое гоблинское ухо. «Что-то мне все это не нравится». «А что такое? Вроде все тихо», — заволновался гоблин. «Вот именно, что тихо. Слишком тихо. Не такие-то места, чучело ты мое огородное, чтоб так долго нам ни одного эльфа не попалось. А ведь мы уже совсем близко от замка феи, а она с этими длинноухими уродами одной породы. Кореша еще тени, разлей вода. А потом это побоище. Всем известно, что эльфы мертвецов на поле боя не оставляют. Оттаскивают всех с собой. А потом из них удобрения для цветов делают. С помощью магии, конечно. Навоз превосходнейший из нашего брата получается», — хихикнул он. «А тут вдруг они все побросали и исчезли. Возможно, их кто-то спугнул. И уж, конечно, не крохотный отряд из 11 троллей, черта и одного паршивенького гоблина. Не хотелось бы мне встретиться на узкой дорожке с тем, кто смог напугать эльфов. Но это еще не худший вариант. Хуже всего, если это ловушка». Гоблин уже дрожал мелкой дрожью и жалел о том, что ввязался во всю эту авантюру. И в этот самый миг они вышли на большую поляну, где вокруг костра сидела группа пристранных существ. Все они чем-то напоминали черта. У них были копыта вместо задних лап, хвосты и рожки, немного покороче, чем у него. Но шерсть была покрыта только нижней половиной их тела, и лица больше походили на человеческие. Гоблин почему-то вообразил себе этих существ зимой, шарфами, зонтиками от снега и пакетами в руках. Вероятно, все это им бы пошло, но сейчас они выглядели не так изящно. На костре кипел огромный котел, из которого все брали куски мяса и жадно их поглощали. Жир тек по их небольшим бородкам, голой груди и животу. Про отхожее место никто из них, похоже, не знал в принципе, и каждый делал свое грязное дело, где придется. Кучки экскрементов валялись повсюду, и гоблин с омерзением заметил, что уже наступил в одно из них. «Фавны, братки!» — радостно закричал черт. «Черт! Сколько лет, сколько зим! Здоровенькие булы!» Вскоре все уже сидели вокруг костра и угощались фавновской стряпней. «Извини, брат, человечины нема!» — сказал самый толстый фавн, очевидно, главарь всей шайки, подавая черту сочный кусок баранины. «Деток человеческих нынче редко удается украсть. Вот и приходится перебиваться с баранины на свинину». «Неужели эти недомерки жрут человеческих детенышей?» — с восхищением спросил гоблин у Хрюгла, сидящего рядом с ним у костра. «Да сейчас!» — старый тролль презрительно сплюнул. «Хвостовство одно! Кишка тонка! Козлы они и есть козлы!» «Я что-то никак не пойму», — продолжил свои расспросы гоблин, когда утолил первый голод. «А чем черти отличаются от фавнов?» «Это долгая история, сынок», — сказал Хрюкл. «Древние греки и римляне, как известно, поклонялись чертям. Они называли их богами и строили в их честь храмы. Для удобства они разбили их на группы. Черти любви, черти богатства, черти плодородия. Всех чертей так хорошо кормили, что некоторые из них продались этим придуркам, стали работать официально, а потом расселились по всему миру. Вот фавны и есть такие предатели. Они якобы покровительствуют скотоводству. Говорят еще, что они воруют детей. На самом деле они воруют баранов, но из-за того, что у них с баранами один размер копыта, никто не может их выследить. А деликатесом у них считается свинина». За трапезой старейшина фавнов рассказал черту и троллям о своих планах. Оказалось, что неспроста фавны расположились так близко от замка феи. Каким-то образом они прознали, что фея улетела в командировку, и замок стоит пустой, охраняемый одной лишь магией. Фея, по слухам, уже давно пишет диссертацию по магическому свиноводству и в своем замке, в лаборатории, держит подопытный материал. Фавнов этот материал чрезвычайно заинтересовал, и они решили обокрасть замок, пока хозяйки нет дома. Старейшина предложил Хрюглу и компании поучаствовать в операции. От троллей требовалось пробраться в замок и вскрыть магическую лабораторию. В случае успеха им достанется третья часть животных и все остальные ценности, которые они смогут добыть. «Эх, братки!» — мечтательно протянул старейшина и закатил глаза. «Знали б вы, какие свиньи на просторах Ридной Украины! Есть такая страна в человечье! Не чета здешним! Ну да ладно, на худой конец и магические сойдут!» Хрюгл согласился на условия сделки, и новоявленные компаньоны тут же скрепили договор горилкой, пущенной по кругу. Гоблин заметил, что один молодой фавн сидит несколько в стороне от основной компании, ничего не пьет и не ест. Когда все затянули пидманула пидвела, наш герой незаметно к нему подсел и протянул кусок баранины. «Угощайся, друг!» Тот испуганно замотал головой. Что ты? Грех-то какой! Сегодня ж пятница. Да и вообще, пост идет. Какой пост? Сторожевой, что ли? Ведь говорили, что охраны в замке нет!» И на шутку перепугался гоблин и завертел головой, пытаясь разглядеть в темноте врагов. «Да нет, что ты! Не сторожевой, а великий! Это когда нельзя мясо и рыбу есть!» «А что ж тогда можно? Ведь кроме мяса ничего съестного в походе не достанешь. Так недолго и хвост откинуть». Гоблин с удивлением уставился на странного фавна. «Ну, еду господин всегда пошлет. Обещал же. Не заботьтесь, говорит, что вам есть и что пить. Да я вот, например...» И он наклонился к самому уху гоблина. «Подвиг на себя взял. Как древние, сам знаешь кто... Одну травку теперь ем. С чревоугодием борюсь. Хочу стать членом его стада». «Козлы, они и есть козлы», — подумал гоблин, а вслух сказал. «Ну, если чего надо, обращайся». «Слушай», — опять зашептал фавн гоблину на ухо. «Лопаточки у тебя случайно нет?» «Чего-чего?» «Ну, лопаточки, совочка, чего-нибудь такого, чем можно дерьмо закапывать. Если бы ты только знал, как я устал от своего дерьма. Не могу больше в грязи жить. Хочу совершенным быть, а греховные навыки не дают. Вымытый фавн, как известно, идет валяться в своем колу. Доброе, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Бедный я фавн. Кто избавит меня от всего тела смерти?» И он горько заплакал, бия себя кулаком в грудь. Гоблин со страхом посмотрел на несчастного сумасшедшего и поспешил отсесть подальше. «И куда только мир катится?» — — думал он, засыпая под пьяные вопли фавнов и троллей.